В прихожей висит роскошная шуба, а ведь разруха в стране нищета. Чья? Да дедовская, по наследству, — говорил с царского якобы плеча. Все языками зацокали. А у нее весь мех в гнусных лысинах от моли. Повесил нарочно так, чтобы траченные места скрыть. А ее шубу эту тоже по случаю за гроши купил. Но впечатление каково? «Вот как надо бы на себя подавать», — залился смехом Толстой. А Ванька, тьфу, в смысле житейском, простак. Дворянин хвастает, он к месту и не к месту, а сам не может одеться со вкусом. Я ему советовал: «Отпусти длинную узкую бородку, длинные усы, длинный сюртук обязательно в талию, рубашки голландского полотна с таким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом из черного шелка. Какое! Нет в нем чего-то этакого, нет! А туда же самозванец! Это, Иван Алексеевич, талант во мне по всем жилочкам переливается, бродит, как ядреный хмель. А то вот еще история». Блюда одно за другим только успевали переменять, а гость наперегонки с Максом вливал в себя стопками и фужерами, поглощая одновременно все, что подавалось из снеди на стол. Горький же только утирал слезы. Так смешил его тезка. Особенно уморил, рассказав о том, как, попав в эмиграцию в 18 году, продал несуществующее свое имение в России за 18 тысяч франков. Как? Почему? А пошла в Париже молва. Белые скоро прогонят большевиков. Вот и стали готовиться в обратный путь всякие князья, графы, а с ними и дельцы-маклеры. И каждый об имениях своих, о землях, о заводах, оставленных там в России, толкует, да о том, как если первыми воротиться, еще новую недвижимость прикупить. Я возьми и брякни, купите мое именьице. Где, в каком уезде? Вот тут я заметался, как сукин сын, не знаю впервые в жизни, как соврать. Вдруг кто-то из тех мест окажется и разоблачит меня. Нет у него, дескать, там никакой собственности. Вот так ошалело заметался я, и вдруг в голову пришла строчка какая-то читанная. «Каширская старина». Я и говорю: «В Каширском уезде имение мое, деревня, порточки». И представьте, продал. «Как анафемски талантлив Алексей Толстой», — подумал Горький. «Истинный богатырь русский, в котором и впрямь по жилочкам бродит этакое силище. А ловок-то ловок как! Прямо не дать не взять разбойник, что-то от Стеньки Разина или Пугачева, а то еще оборотень». Известно, первую часть романа «Хождение по мукам» Толстой начал писать, только что оказавшись в эмиграции. И рассерженный на большевиков окрасил его некоей тоской по старой России, да, если прямо сказать, пропитал симпатией к тем, кто не принял революции и пошел сражаться против нее в стан Белой гвардии. Но, решив возвратиться, все перевернул в сестрах в обратную, так сказать, сторону. Этакий большевик водил его пером на всех страницах. Ну а вторая часть, 18-й год, то подлинный гимн красным, знал, с чем и как следует возвратиться блудному сыну. Но сие так, между прочим, в памяти возникло. Интересно бы узнать, что Иван Бунин говорил обо мне. Вспомнил ли мое имя в разговоре с Толстым? Передавали, узнав о моей статье со словами: «Если враг не сдается, его истребляют», Иван якобы кому-то заявил: «Все, Горький этим призывом захлопнул за собой мышеловку, соблазнился приманкой, что повесили перед ним, бросился к ней, а дверца за ним хлоп. Теперь-то он всецело ихний. Никуда ему от них не деться. Впрочем, он и в самые окаянные дни как бы смотрел на две стороны. Потому-то я с ним так резко и разошелся». «Нет», — сказал себе Горький, — «не стану я допытываться у Толстого, как они там говорили обо мне». И говорили ли вовсе? Алексею Николаевичу соврать, что сплюнуть? Да и зачем мне чье-то мнение, хотя бы и самого Бунина? Разошлись так разошлись. Пусть гниет в своей эмиграции, пусть он и все другие скрежещут зубами в чужих краях. Кончается, истаивает уже интерес к русской теме и русской литературе на Западе. Там у них свои проблемы и своя жизнь. Зачем им европейским людям –